Он вдруг остановился, перекинул картонку через какую-то ограду, проворно подпрыгнул, ухватился за верх стены обеими руками и вслед за картонкой свалился в сад. Где? Где я очутился? Эй! Ты кто такой? Ты не разрешил лазить через стены и ломать мои розы? Ты знаешь, какой это сорт? Это слава Дижона. Кто тебе здесь нужен? Ну! Ах, вот оно что. Вор. Честное слово. Ремесло-то, видать, прибыльное. Ты вон разоделся джентльменом с головы до пяток. Ну что, не стыдно тебе, вырядившись так, разгуливать по свету, когда честные люди, верно, рады были бы и твоим обноскам? Ну, говори что-нибудь, дрянь ты этакая. Что, простого языка не понимаешь? Нужно же мне потолковать с тобой, прежде чем я сведу тебя в участок. Теперь я вижу, что и самый добропорядочный человек может попасть в сомнительное положение. Что ты видишь? Сэр. Ну? Право, все это страшное недоразумение. Прошу вас, пойдемте со мной к сэру Томасу Венделеру на Итон Плейс. И клянусь, вам все разъяснится. Слушай, а может быть тебе захочется идти прямо к министру внутренних дел? Нет, красавчик, нет. Мы с тобой пойдем вместе не дальше полицейского участка. Как ты ни оденься, я тебя вижу насквозь. А! Что? Да. Что же это такое у меня под ногами? Черт побери, броши, кольца. Диадема! Целая куча бриллиантов. Так вот что было в твоей картонке. Боже милостивый! Я не знал, сэр. Поверьте, я совершенно ничего не знал. Вот теперь я погиб. Погиб! Не болтай вздор, дурак ты, так и держись! Ну, самое трудное позади! Почему ж ты сразу не сказал, что здесь хватит на двоих? Да куда там на двоих? Даже на 200 человек! Пошли, впрочем, отсюда, здесь нас могут заметить. И ради бога, поправь ты свою шляпу. Почисти платье, дурак! В этом глупом виде тебе далеко не уйти. Пока Гарри, почти не сознавая, что делает, выполнял этот совет, садовник, опустившись на колени, стал торопливо собирать рассыпанные бриллианты и складывать их обратно в картонку. От прикосновения к драгоценным камням дрожь волнения пробегала по его дюжему телу, лицо исказилось, глаза горели алчностью, он словно упивался своим занятием, растягивал его, любовно ощупывая каждый камень. Ну вот, как будто ничего не забыл. Все поднял. Ну, а теперь в дом. Доброе утро, мистер Реберн. В нашей истории появляется весьма важное действующее лицо. Это молодой священник мистер Роллс, который за небольшую плату снимал скромную комнату у мистера Реберна. У молодого священника была привычка каждое утро гулять среди роз, предаваясь раздумьям. Здравствуйте! Здравствуйте, мистер Роллс. Чудесный денек, правда? Лучше не бывает. А это вот-вот мой молодой приятель. Вот. Очень приятно. Вздумалось посмотреть на мои розы ему. Я позволил себе провести его в сад, решив, что никто из жильцов, знаете, возражать не станет. И... Вот так. Я-то во всяком случае не буду. Однако я припоминаю, что мы с этим джентльменом как будто встречались. Мистер Хартли, если не ошибаюсь, вам, кажется, привелось упасть. Разрешите вам выразить мое сочувствие. по какой-то девичьей застенчивости или просто желая оттянуть неизбежные объяснения, Гарри не принял случайно подвернувшейся помощи и решил отпираться. Он предпочел довериться садовнику, который был ему неизвестен, чем подвергать себя расспросам, а то и подозрениям знакомого человека. Боюсь, что это ошибка, сэр. Мое имя Томлинсон, я друг мистера Реберна. Правда? Сходство поразительное. Желаю вам приятной прогулки, мистер Роуз. Ну, а теперь разделим драгоценности на две почти равные части. Так, это значит сюда, это надо значит сюда, вот это. Да ну это тебе, Камер, вот это сюда. Надо вам знать, мистер Хартли, если так вас зовут, действительно, я человек весьма покладистый. Да, вот еще камешек сюда, да. Я человек весьма покладистый, мое добродушие всю жизнь мне мешало. Так, и вот это сюда. Я бы мог прикарманить вот все эти красивые камушки, если бы захотел. И вы бы даже пикнуть не посмели бы. Только вы мне чем-то понравились, черт не знает. Как-то не хочется обирать вас дочисто. Так что я, знаете ли, по доброте душевной предлагаю поделиться. Осмелюсь спросить, мистер Хартли, возражений не будет? Нет, сэр, то, что вы мне предлагаете, просто невозможно. Почему же? Драгоценности эти не мои. Я не могу отдавать чужое. Ни с кем никакого дележа устраивать не буду. Ах, не ваши. И вы их никому отдавать не можете, так, да? Ну что ж, очень жаль. Тогда мне придется ввести вас в участок. Подумайте о суде, о колониях, о каторге. Ну я же ничего не могу поделать, как сэр. Это? Я тут ни при чем. Ну вы же не хотите идти со мной на Итон Плейс? Нет, не хочу. Это уж точно. Я намерен поделить с вами эти игрушки здесь. Вот, что вы делаете? Рука моя. Я согласен. А, вот это-то лучше. Милашка, это-то лучше. Я так и думал, что в конце концов ты поймешь, в чем твоя выгода. Картонку я сожгу вместе с мусором, чтобы не попалось на глаза, кому не надо. Ну, забирай свои побрякушки. Ну, бери! Бери. Ну, клади в карманы вот эти побрякушки, прячь их. Ну, вот так. А теперь пошел вон отсюда. Гарри не помнил, как он очутился на улице. Гнев и боль окончательно овладели им. Он добрался до ближайшей стоянки кэбов и направился на Итон Плейс. Гарри застал весь дом в смятении. Словно в семье произошло несчастье. Когда он открыл дверь, его взором предстало удивительное зрелище. Генерал, его жена и, подумать только, Чарли Пендрегон сидели тесным кружком, деловито обсуждая что-то важное. Вероятно, генералу откровенно рассказали о задуманном покушении на его кошелек и о провале всей затеи. Вот! Слава богу, наконец-то! Гарри, картонка! Где же картонка, Гарри? Ну, говорите, говорите же, где картонка? Вот. Все, что осталось. Я беру небо в свидетели. Это вышло не по моей вине. Если вы наберетесь терпения, то кое-что, возможно, удастся вернуть. Все наши бриллианты пропали. Сударыня! Пусть вы побросали свои собственные побрякушки в сточную канаву. Пусть вы наделали долгов. Одну минуточку, выслушайте меня до конца. Пусть вы украли алмазную диадему и кольца моей матери. Вы слушайте меня до конца. Я, наверное, по слабости характера простил бы вас в конце концов. Но, сударыня, вы присвоили себе алмаз Раджи. Око света, как его поэтически окрестили на Востоке. Славу Кашгара! И теперь все покончено между нами! Сударь, я не желаю с вами разговаривать! Тут, я думаю, нам лучше удалиться из дома Венделеров, чтобы не слышать всех любезностей, которыми супруги награждали друг друга. Но если вам любопытно узнать о судьбе драгоценностей, отнятых садовником у неудачливого Гарри Хартли, нам придется возвратиться в великолепный сад мистера Реберна. В тот самый момент, когда садовник со шляпной картонкой под полою вместе с мистером Хартли направился в свою комнату, как вы помните, появился молодой человек духовного звания, а именно Саймон Роллс, который поддался неизменному любопытству и попытался, заглянув в окно, узнать, что делается в комнате его хозяина. Но тут внезапно штора опустилась, оставив преподобного Саймона Роллза в полном недоумении. Признаюсь откровенно, мне думается, что здесь что-то не так. Зачем им таиться? Опасаться взглядов людских? И Хартли почему-то скрывает свое имя. Право же, право. Эта подозрительная пара замышляет какое-то темное дело. И сыщик, который живет в каждом из нас, проснулся в мистере Роллзе и принялся за работу. Проворными, нетерпеливыми шагами молодой священник обошел сад. Сломан розовый куст. Ага. О. Следы ног на земле. И на заборе клочки одежды. Так. Вот, значит, каким путем предпочел войти близкий друг мистера Реберна. Честное слово, дело становится весьма любопытным. И тут Роллс заметил какой-то предмет, почти засыпанный землей. В один миг он откопал изящный софьяновый футляр с золоченым узором и с застежкой. Его затоптали ногами, поэтому мистер Реберн в торопях проглядел его. Мистер Роллс открыл футляр и чуть не задохнулся от изумления близкого к ужасу. Перед ним лежал алмаз невероятной величины и наичистейшей воды. Под лучами солнца он испускал свет, подобный электрическому, и, казалось, горел на ладони тысячами притаившихся в нем огней. Он повернул камень, опять брызнули ослепительные лучи и словно пронзили его сердце. Иисус Мария! Преподобный Саймон Ролл сразу забыл всех святых и отцов церкви. В мгновение ока он захлопнул футляр, сунул его в карман и с поспешностью преступника бросился к себе. Полиция! Здесь живет мистер Реверн? Здесь, здесь! Это я знаю точно! Вот он, вот он! Это он отобрал у меня драгоценности сэра Венделера! Сейчас, минутку. Вот, пожалуйста, вот. Да-да-да, все тут, пожалуйста, я все возвращаю. Мистер Роллс, не согласитесь ли вы быть свидетелем? О, да, да, конечно. Преподобный мистер Роллс согласился. Он выказывал всяческую услужливость, охотно сообщил все ему известное и выразил только сожаление, что больше не может ничем помочь полицейским в порученном им деле. Да, да, больше ничем. Но я полагаю, ваши хлопоты, вероятно, подходят к концу. К сожалению, пока не обнаружены самые дорогие драгоценности. Что вы говорите? Да, но самое главное, алмаз Раджи исчез. Он стоит, должно быть, целое состояние. Даже 10 состояний, а то и 20. Чем больше он стоит, тем труднее его, наверное, сбыть. У такой вещи приметная внешность, ее не замаскируешь. Его, пожалуй, продать не легче, чем собор святого Павла. Разумеется, разумеется. Но если вор окажется человеком сообразительным и распилит алмаз на 3-4 части, Ему все равно будет с чего разбогатеть. Благодарю вас. Пожалуйста. Вы представить себе не можете, как мне было любопытно побеседовать с вами. Вы знаете, меня чрезвычайно заинтересовала ваша история, и мне решительно не терпится узнать, как она завершилась. И я надеюсь, в следующий раз вы будете так любезны и поведаете вновь о дальнейшей судьбе чудесного алмаза Раджи. Хорошо. Итак, до завтра, мистер Стивенсон.